«Я не об этом говорю», — сказала Тера. «Что ты творишь? Зачем написала донос на королеву Гин? Неужели это правда?» Дзуми отвела взгляд. «Ваше высочество, я не... Пожалуйста, не спрашивайте меня», — Тера вздохнула. Она чувствовала неловкость, как будто Дзуми предстала перед ней голой. Не потому ли Конфиджи предупреждал учеников, что не следует героизировать учителя? Чрезмерное восхищение кем-либо ведет к разочарованию. Тере очень хотелось рассказать Дзуми о своих подвигах на Тунаа, в надежде, что та заинтересуется волшебными зеркалами. Хотелось доказать ей, что сама она изменилась и повзрослела. Не так представлялась принцессе эта встреча, происходившая сейчас в тени облака сомнения и предательства. «Ведешь ли ты ту жизнь, какую хочешь вести?» — спросила Тера, и вышла, прежде чем Дзуми смогла ответить. «Моему дорогому другу, я часто думаю о старых добрых временах, как ты спас меня от стрел, посыпавшихся с неба, когда мы мальчишками сбежали из школы, дабы посмотреть на процессию императора Мапидры». Рин Кода остановился, колеблясь, какую следующую логограмму вырезать. Слова всегда давались ему легко, но теперь ничто, казалось, не могло выразить терзающую герцога печаль. «Сын лучшего друга моего детства захвачен жестокими пришельцами из-за моря, а женщину, способную спасти его, обвинили в измене и бросили в тюрьму. Как все могло так неправильно обернуться?» Разогретый комок воска плавился в его руке, и, наконец, неопрятное, бесформенное пятно кляксой легло на печать под рядом тщательно вырезанных логограмм, таких же хаотичных и противоречивых, как водоворот самих его мыслей. Он вздохнул, задул огонь и отложил воск в сторону. «Ты каким оказнен? Репутация Гин Мадзати разрушена. Множество мужчин и женщин лишилось жизни в бессмысленных войнах. И все это из-за того, что я чувствовал себя уязвимым и стремился усилить свое влияние, для чего искусственно создавал и раздувал мятеж, чтобы потом обнаружить и подавить его». Рин Кода перенес столик под центральную балку комнаты, встал на него, завязал вокруг балки петлю из шелкового шарфа и стянул концы. «Я не могу винить Джа. Пусть она подала мне идею, но поступки-то совершал я сам. Я снабдил Ноду Ми и Дору Салафи деньгами для восстания. Я позволил Такикима поставлять оружие на Тунаа, вовлекая его в заговор, из которого ему было уже не выпутаться. Я позволил Ноде Ми и Дору Салафи сбежать в Гаджиру в расчете на то, что они окажутся полезными в будущем. Пока я создавал призрачные угрозы и поздравлял себя с будущим триумфом, я пренебрег своим долгом и позволил реальной опасности проникнуть в империю». Рин просунул голову в шелковую петлю, обернул ее еще раз вокруг шеи, чтобы голова не выскользнула, и попробовал веревку на прочность. Она должна была выдержать. «Я всем обязан Куни, и тем не менее я подвел его как никто другой. Я не могу смотреть в глаза Такикима, смотреть в глаза Гин Мадзати, и уж определенно не могу смотреть в глаза моему лучшему другу». Герцог Кода отпихнул столик ногой. Тело его пролетело несколько дюймов и остановилось, когда шелковая петля приняла вес удавленника. Рин засучил ногами, задергался, а потом затих. Запах мочи и кала наполнил комнату. Приглушенные звуки, которыми сопровождались судорожные попытки втянуть воздух, наконец прекратились. Джа и Куни сидели в позе мипарари, друг напротив друга за маленьким столиком, на котором лежало неоконченное письмо Рина Коды. «Это на твоей совести», — сказал Куни. Джа не ответила. Она думала об Атакрине. Случившееся 10 дней назад самоубийство Рина повлекло за собой масштабное расследование под руководством Каваелу. Премьер-министр проявлял особое рвение, без сомнения, в попытке обелить себя за участие в падении Гин Мадзати, и отыскал неопровержимые факты, свидетельствующие об откровенном провоцировании мятежников со стороны предусмотрительных, а также о коррупции и иных нарушениях. Было арестовано и казнено немало тех, кого объявили козлами отпущения. «Как мы могли настолько отдалиться друг от друга?» – пробормотал Куни. «И вот теперь мне придется хранить твой секрет. Если я раскрою правду насчет самоубийства Рина и твоей роли во всем случившемся, империя распадется в тот момент, когда мы меньше всего можем себе это позволить. Правители, как боги, не могут совершать ошибок, и потому ты вынуждаешь меня жить во лжи, которую я не могу опровергнуть». Джа склонила голову. С течением времени Кава начал подозревать, что к случившемуся причастен дворцовый костелян Натакрин. Но, несмотря на все увещевания и посулы, угрозы и пытки, Атанаотрез отказался раскрывать роль Джа и умер в тюрьме. Императору донесли, что он якобы наложил на себя руки. Но кто знает, было ли это правдой. Любовь творит с людьми странные вещи. Молчание Крина принесло свои плоды. Хотя Куни подозревал, что именно сделала императрица, премьер-министру так и не удалось добыть никаких доказательств. А со временем, как надеялась Джа, муж поймет, почему она так поступила. Любовь творит с людьми странные вещи. Супруги долго сидели в молчании. Джа понурила плечи, слезы капали на стол. «Я устрою для него пышные похороны», — проговорил Куни. «Ах, Рин, глупыш Рин». Он посмотрел на жену, и печаль пронизывала каждую морщину на его лице. «Ты даже извиниться толком не можешь». Он встал и вышел. Джа так и не подняла взгляда. Сота вошла в комнату и набросила одеяло на согбенную фигуру Джа. За несколько часов после ухода императора та даже не сменила позы. «Знаю, ты считаешь меня чудовищем», — сказала Джа. «Я уж не знаю, что и думать», — ответила Сота. «Но я до сих пор твой друг». «Спасибо», — прошептала Джа. И две женщины на миг взялись за руки в мерцающем свете свечей. «Мне однажды приснился сон», — промолвила императрица. «В нем госпожа Рапа рассказывала мне о важности устойчивых структур и систем, меняющихся так же медленно, как скованные льдом реки. Еще она говорила о непрочности связей, основанных на преданности и вере, таких же нестойких, как и языки огня. Ленив тот ум, что перекладывает свои ошибки на богов. А нет, я вовсе не перекладываю ни на кого вину. Сны зачастую просто метафорически отображают наши мысли. Твои сновидения склонны все упрощать», — заметила Сота. «Но, как это часто бывает с моделями, построенными философами, реальный мир оказывается гораздо сложнее». Джа отвела взгляд и произнесла: «Без мечты и стремления достичь ее, чем мы лучше водорослей, просто влеком их течением. Ты сожалеешь о содеянном?» Императрица покачала головой. «Все, что я делала, было на благо народа Дара. Просто у меня не вышло. Если бы не объявились Льюку, я бы установила мир на этой земле на века. Я не стану извиняться, поскольку не считаю, что была не права. Но твои методы, Джа, мне бы хотелось, чтобы ты отыскала другой путь. Проливать кровь – это последнее дело. У меня нет обаяния Куни, который, возможно, смог бы найти способ обезоружить феодалов за какой-нибудь пьяной игрой, или силы маты, способного понудить к миру мечом и дубиной. Я лишена изобретательности Луана Цзя, умеющего направить амбиции в ловушку более хитроумной конструкции. Зато у них нет моего дара предвидения, и потому я использовала методы, доступные для женщины, что живет во дворце. Интриги, сговор, подстроенные мятежи». Сота вздохнула. «Я с тобой одновременно и согласна, и нет. Потерянные жизни. Не думаю, что тебе удастся переступить через кровь. Я готова к тому, чтобы меня судили по моим делам. То же самое относится к Куни и к любому, кто обладает властью». Сота кивнула. «Тогда почему ты сидишь здесь сложа руки?» Джа посмотрела на нее. «Я впала в немилость, больше мне делать нечего. Ты все еще императрица Дара, и жизням людей, о которых ты печешься, угрожают захватчики с севера. Думаю, времени моего вмешательства в политику пришел конец». Сота помолчала немного, а потом промолвила: «Помнишь, как совсем молоденькой девушкой ты ходила в кукольный театр теней?» Джа удивленно кивнула. Представления начинались вечером, перед заходом солнца, и обычно первый акт заканчивался какой-нибудь трагедией. Влюбленных разлучали ревность и подозрения. Злой министр занимал место преданного генерала. Госпожа из-за недоразумения прогоняла верную служанку. Императрица тихонько хмыкнула. А ко времени интермедии наступала ночь, подхватила она. На небе мерцали звезды, и мне казалось, что они явились увидеть самый печальный момент представления. Но потом всегда был второй акт, сказала Сота. Всегда. Две женщины долго смотрели друг на друга. Наконец Джа кивнула и сжала руку Сота. Глава 40. Предательство Раолу. Руи, 11 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. Холодный ветер гнал крутую волну в заливе Гаинг. Гигантский сокол Мингин реял над водой вместе с голубем и двумя воронами, черным и белым. Тем временем под перемежающимися тенью волнами рыскала чудовищных размеров акула. Облака окрашивались в золотистый цвет, как у чешуек карпа, а если хорошенько прислушаться, шум моря сливался в вой волка. Акула, Павитацзу, повелителя непредсказуемых вод, выпрыгнула из воды, блеснув на солнце зубастым оскалом. Сокол Мингин, Павикиджи, повелителя ветров, камнем рухнул вниз, чтобы окликнуть кинжалозубую рыбу. «Что это тебе так весело, Тацзу? Бог птиц изгнан из гнезда крылатыми варварами. Думаю, это многим покажется забавным. Да ты никак всякое сочувствие потерял, сейчас ты смеешься, но дай время. Они нагрянуты в твой дом на волчьей лапе. Я над всем смеюсь, брат, а ты ни над чем. В этом корень наших проблем. Чешуйчатые облака заклубились, и тут Утика, самая младшая из богов, заговорила своим чистым, мелодичным голосом. Довольно припираться, весь дар под угрозой. Острова, люди, боги, нам нужно что-то делать. Взвыли волны волки, это Фитовая воинственный включился в спор. Ты предлагаешь нам вступить в войну против Льюку, а как же наш договор не вмешиваться напрямую в дела смертных? Льюку, это не народ дара, на них наш договор не распространяется. Огромная акула снова продемонстрировала всем свою смертоносную ухмылку. Какая софистика. Но что значит народ дара? Не в первый раз уже захватчики высаживаются на эти берега. Между прочим, острова были обитаемы, когда сюда пришли она, и произошло сие по меркам вечных звезд совсем недавно. Много ли мы сделали, чтобы защитить тот народ дара от истребления, а? Поскольку остальные пави престыженно отвели взгляды, Тацзу продолжил. Во время войн диаспоры некоторые из нас сражались на их стороне, другие против, а третьи поддерживали оба лагеря. И чем все закончилось? Каждому из нас гораздо больше по вкусу пришлись фимиам, музыка, жертвенные угощения и большие храмы, предложенные потомками она, нежели лесные капища племен, остатки которых обитают ныне на Таннадю. Не происходит ли сегодня очередной поворот вечного колеса перемен? Не забывайте, мы не смертные, и их заботы не совпадают с нашими. Прочие боги молчали какое-то время, но наконец нежный голубь Руфидзе простер крыла над хмурым морем. Приход она был временем кровопролития и царства смерти, и ты прав. В эпоху войн диаспоры мы и впрямь совершали поступки, которыми не вправе гордиться. Но мы тогда были другими, совсем юными, похожими на детей, не осознающих разницы между добром и злом. Но с тех пор, так же как потомки коренных обитателей островов слились с она, чтобы стать народом дара, мы тоже переменились. Мы теперь по-другому одеваемся, говорим, сражаемся, спорим и любим. И все это произошло под воздействием она. Мы ходим среди них в облике смертных и берем их в возлюбленные. Облака побагровели, когда в сердцах некоторых из богов всколыхнулось вдруг старое пламя, и акула Тацзу хмыкнула. Это был в высшей степени неприятный звук. Она изменили нас своим почитанием, своей философией и культурой, так же как мы сами меняли их своими наставлениями и убеждениями. Я надеюсь, что мы стали старше и теперь лучше понимаем, какая на нас лежит ответственность. Ухмылка акулы стала больше походить на оскал, когда Тацзу ответил: «Ты рассуждаешь, как смертный моралист, но почем тебе знать? Вдруг через тысячу лет чужаки, называющие себя Льюку, тоже не станут строить нам огромные храмы, восхвалять наши имена и думать о себе как о народе дара? Копья коренных обитателей островов сгнили, а кости их покоятся в глубоких могилах, но острова по-прежнему здесь». И мы тоже. Я вот что скажу. Пусть смертные сражаются как хотят, а мы будем играть с ними в наши игры, как прежде. Разве Кунигару не повторял всегда, что жить нужно интересно? На мой взгляд, нет ничего интереснее, чем наблюдать, как люди истребляют друг друга, особенно сейчас, когда у Льюку есть эти чудесные звери. Теперь пришел черед заговорить близнецам Скакру, упрямой и терпеливой Рапе, богине сна и отдыха, и порывистой и своевольной Кане, богини смерти и огня. Мы создали народ дара, равно как и народ дара создал нас, сестричка, и мы отчасти в ответе за то, что происходит в их империи сегодня. Черный ворон Каны бросил взгляд на акулу Тацзу, беспечно рассекающую воды, и на белого ворона Рапы, который отвел глаза и ничего не сказал. Мы не можем просто отойти в сторону. И снова сокол Мингинкиджи описал круг над прочими пави. Льюку почитают собственных божеств. Тацзу, ты ведь известный ревнивец, не опасаешься, что если они победят, мы будем забыты и померкнем? Однако акулу эти слова нисколько не смутили. Среди почитаемых Льюку богов есть те, кого они называют все отец и праматерь. Кто знает, вдруг все отец, это лишь другое имя нашего отца Тасалуа. Его призвал Майна, король всех божественных существ, и, быть может, он отправился в другие земли и позабыл прочих детей. Океан широк, за горизонтом лежат иные миры, подтверждением чему служат эти Льюку. Неужели мы нарушим данное матери обещание и вступим в войну с детьми нашего отца, прибывшими из-за моря? Белый ворон Рапы сердито закаркал, обращаясь к акуле. чистой воды домыслы. Мы с этими другими богами даже никогда не встречались. Ты просто хочешь, чтобы умерло еще больше людей. Что с того? Сдается мне, твоя сестра-близняшка такой перспективе только обрадуется. Кто скажет, что мне нет дела до моих родных? Тут голос подал черный ворон. Смерть – мой удел. Но это еще не значит, что больше ничего меня не заботит. Акула вильнула хвостом, как будто погрозила пальцем. Я продолжаю утверждать, что нам не следует вмешиваться напрямую, пока мы не узнаем побольше об этих людях и богах, которых они принесли с собой. Но я обожаю игры, а потому буду играть с этими чужаками на их великолепных скакунах. И снова волны взвыли по волчьи. Жаль, что Лута нет с нами. Его предложения всегда самые лучшие. Акула согласно кивнула. Где эта старая черепаха? Я не видела его с момента появления городов кораблей. Никто из них не мог припомнить, чтобы встречал своего бросающего вызов штормам брата, мудрейшего из всех. И долго еще боги продолжали вести в этом ключе безмолвный спор. Между ними не было согласия, как поступать в эпоху, когда распалось единство. «Что ты хочешь сказать, варвар из Дара?» — спросил Пекютинья. Он вместе со своими вождями восседал в большом дворце в Крифе, столице и крупнейшем городе острова Руи. Все люку были увешаны жемчужными и коралловыми ожерельями, награбленными у несчастных жителей города. Драгоценности, сосуды из драгоценных металлов, золотые и серебряные монеты были свалены в кучу, пока дикари опрокидывали кубки с кефиром или вином, взятым из губернаторских запасов. Молодые женщины и несколько смазливых юношей, сыновья, дочери и жены зажиточных жителей Дая, сидели на коленях у вождей или рядом с ними, хихикали и громко смеялись, игриво подливая напитки. Пленники ластились к победителям, обнимая и целуя их. Посреди зала, уткнувшись лбом в ковер, стоял на коленях Раолу, бывший регент Дасу. «Я нижайше прошу сообщить, когда великий Пекю желает принести благословение своей славной армии на остальную часть Дара». Пекютинья громко рыгнула и сдвинул с колен женщину. Это была госпожа Лон, жена Раолу. Тинья испытывал особенное удовольствие, унижая покоренную знать Дасу и Руи подобного рода наглядной демонстрацией своего господства. «Зачем тебе это знать? Спланировать вторжение на главный остров – это серьезная задача, и, быть может, ваш покорный слуга может оказаться полезным». «Да ну», – Тинья с подозрением посмотрел на Раолу. «Всякий раз при встрече с Тиму тот уверяет, что дух Дара несокрушим и вы никогда мне не покоритесь. Хочешь сказать, что он ошибается?» Тиму и другие аристократы и чиновники, отказавшиеся подчиняться и прислуживать Люку, работали вместе с простолюдинами на осенних полях, собирая корм для гринофинов, пасли стада длинношерстного скота, привезенного на городах-кораблях, изготавливали оружие и строили оборонительные сооружения для армии Люку. С ними победители обращались немногим лучше, чем с животными. Тиму, хотя и был юношей хилым и книжным, служил примером для всех окружающих. Он без жалоб переносил плети надсмотрщиков и уверял порабощенных поселян, что армия императора со дня на день будет здесь и прогонит захватчиков. Вплоть до недавнего времени Раолу всячески поддерживал своего господина. Эта перемена в его поведении была интригующей. «Принц Тиму, человек упрямый», — ответил Раолу. Он не спускал глаз с груды сокровищ, окружавшей вождей Люку, называемых также танами, и стоящих перед ними блюд, которые просто ломились от мяса и рыбы. И глаза его, против воли, жадно блестели. Раолу сглотнул. «Но большая часть народа отличается благоразумием. Я думал, что вы, люди Дара, презираете нас и называете варварами». Тинья намеренно обнял госпожу Лон и принялся ласкать ее груди. «Тебя не смущает», — обратился он к женщине, — «что твой муж не выказывает обиды за то, что я каждую ночь беру тебя на свое ложе. Каждый хочет лучшего», — проговорила госпожа Лон, залившись краской. Их с Раолу взгляды на краткий миг встретились, и она тут же отвела глаза. Обвив рукой шею Пекютинья, женщина хихикнула и поцеловала его. «Кто не предпочтет есть мясо и пить вино, вместо того, чтобы драться с крестьянами за кусок грубой лепешки из сорга и лакать воду из лужи?» Пекютинья расхохотался. Методы унижения аристократов Дара начали наконец приносить желаемые плоды. Он всегда знал, что эти люди мягкотелы. «Великий Пекю непобедим», произнес Раолу, в очередной раз уткнувшись лбом в пол. «Моя жена лишь выказала ум, пожелав служить вам. Все мы должны извлечь урок из ее покорности, единственной разумной линии поведения перед лицом превосходящей силы. Но я был правителем здешнего населения гораздо дольше, чем вы. При всей вашей мудрости, Я мог бы внести предложение, способное помочь. Что конкретно имеешь ты в виду? Хотя небесная армия Люку всемогуща и весь дар непременно падет перед вашим напором в очень короткое время. Проблема заключается в том, что население дара огромно, тогда как воинов Люку сравнительно мало. Я обратил внимание, что многие солдаты заняты непроизводительным трудом, присматривая за крестьянами и знатью, словно пастухи, заботящиеся, чтобы неразумный скот не причинил себе вреда. И каждый день дюжины, даже сотни обитателей этих островов погибают, будучи заподозрены в саботаже. Не полезнее ли для вас будет вывести больше воинов на поле боя, вместо того, чтобы переживать насчет возможного бунта в тылу, подстроенного кучкой аристократов дара, злонамеренных и упрямых? Так, продолжай. Большинство простых людей готовы служить Люку, хотя некоторые могут поддаться лжи императора и поверить его пустым обещаниям нанести ответный удар. Я предлагаю свести все местное население Руи и Досу в подразделения по 10 семей в каждом, и пусть каждое такое подразделение изберет старшину десятника. Десятник будет осуществлять надзор за вверенными ему людьми, и, если кто-то из этих 10 семей окажется изменником по отношению к Люку, всех членов данного подразделения предадут смерти. Поскольку надзор за крестьянами поручит их собственным старейшинам и знати, а не захватчикам, высшим правителям Люку, недоразумения будут сведены к минимуму и в результате станет погибать меньше ценных рабов. Ао, протянул Тинья, ты предлагаешь, чтобы жители Дара надзирали друг за другом, вместо того, чтобы их стерегли мы? В глазах его появился блеск. Хитрая задумка. Мы могли бы усилить эту систему дополнительными мерами, добавила госпожа Лон. Например, вы будете награждать тех, кто донес о заговоре мятежников или указал на недовольных, распространяет злобную молву про откуп, про щедрое и благородное правление повелителей Люку, и предоставлять таким людям определенные привилегии. Снова покраснев, она дала Тинья испить глоток вина из своих губ. Ха-ха-ха. Тинья поцеловал госпожу Лон. Я не собираюсь вторгаться на главные острова до следующей весны. Гринофины утомлены и раздражены долгим плаванием через океан, за зиму им нужно набраться сил. Будет действительно неплохо, если здешнее население окажется умиротворено прежде, чем я продолжу поход на следующий год. Я готов предложить любую помощь, какая в моих силах, заявил Раолу. Все, что я прошу, это некий символ признания. Хотя весь народ Дара, нецивилизованные скоты, некоторые из этих животных лучше других и быстро учатся. Выходит, что все эти высоконравственные обитатели Дара, бесстыжие лицемеры, заключил Тинья. Собравшиеся Тан и Люку загоготали. Потом Пэкью продолжил. Но признаюсь, что твои предложения мне нравятся. Ладно, если вы оба удачно осуществите этот план, я щедро вознагражу вас. Ты, Раолу, можешь сегодня же перебраться с полей в губернаторский дом. А тебе, Лон, я, может, даже дозволю навестить в одну из ночей ложи своего супруга. Великий Пэкью, чрезвычайно милостивый господин. Хором воскликнули госпожа Лон и Раолу. Глаза их встретились, и никто из танов не обратил внимания на взгляд, которым обменялись эти двое. Пэкью Тинья отдал приказ, чтобы храмы богов Дара не разоряли, а их жрецов и монахов не беспокоили. Ведь на самом деле Люку никакие не варвары, чтобы там не городили возмущенные ученые Дара. Они, вообще-то, тоже народ благочестивый. Любопытные вожди и воины Люку посещали святилища с целью посмотреть, каким богам поклоняются покоренные ими люди. А этот Киджи не напоминает вам Пэа, сына Всеотца и Девы Ветра, которые послали нам в дар Гринофина? В этом есть резон. Разве сокол Мингин не похож на Гринофина, только шибко уменьшенного? Может, варвары из Дара не поняли откровений Всеотца и не так делали свои статуи? Вожди Люку стали возлагать жертвы из мяса и внутреннего сала к алтарю Киджи. Считалось, что возжигаемые дары возносятся в небо, как и иные приношения, и повелитель Киджи поглощает их. Ни один день жрецы храма Киджи на западном берегу озера Ризуза обсуждали вопрос, следует ли принимать подобные подношения, но в конце концов, выяснив, что многие вожди охотно приносят в храм дары из золота и драгоценных камней, настоятель принял положительное решение. Повелитель Киджи отличается состраданием, благочестиво заявил он, и всем, кто желает купаться в лучах его света, следует это позволить. Священник, правда, не обмолвился о том, что паломники из числа Люку почитали этого бога как Пэкиджи, как и о том, что некоторые из танов попросили его поместить на плечо статуи, напротив изображения сокола Мингина, этого Павикиджи, подобие Гринофина. И, несмотря на молчаливое возражение настоятеля, крошечное изображение Гринофина все-таки появилось на плече повелителя Киджи, а когда Люку входили в храм, жрецы, читая молитвы, обращались к этому богу как к Пэкиджи. «Как вижу, мой крылатый брат приобрел новый образ. Тацзу, я не в настроении дальше терпеть твои назойливые шуточки. А кто тут шутит? Я завидую. Ты вернулся в свой дом и приобрел великое множество новых почитателей. Вот если бы и с остальными обходились так же, тут все довольно сложно. Конечно, конечно. Просто отмечу, пользуясь случаем, что теперь ты не слишком рвешься вступать в войну против Люку. Бог птиц, сейчас еще ставший вдобавок, пусть и не по собственному желанию, покровителем Гринофинов, ничего на это не ответил. Глава 41. Толкование письма. Пан, 12 месяц 11 года правления четырех безмятежных морей. Решеток на окнах не было, а полы устилали мягкие циновки. На каменных стенах, придавая пространству больше света, висели гобелены с вышитыми на них изображениями покрытых снегом зимних слив. В помещении было тепло благодаря очагу и котелку с горячим чаем. Аромат воскуряемых благовоний заставлял забыть о последних зимних холодах. Но Гин не считала, что новое жилище сильно отличается от сырой темницы, где ее держали раньше. Она по-прежнему оставалась пленницей. Стоит ей лишь попробовать покинуть комнату, как дюжины дворцовых стражников тут же склонятся перед ней, держа руки на эфесах мечей. Император вернул маршалу Мадзати меч. Гин приняла его. Это был уже второй раз, когда Куни вручал ей этот клинок. Впервые сие произошло много лет назад на высоком помосте. Она стояла тогда перед удивленной и довольно скептически настроенной армией и говорила солдатам, что однажды они разобьют гегемона Дара. Казалось, будто это случилось во сне. «Так ты согласна нам помочь?» – спросил Куни. Гин несколько раз медленно взмахнула мечом. Император даже глазом не моргнул. «Мои условия не изменились», – сказала она. «Ты объявишь о моей невиновности и сообщишь о заговоре императрицы против тех, кто помог тебе взойти на престол. Ты извинишься перед всеми аристократами, включая призраков Такикима и всех безвинно погибших. Потом заточишь Джа в темницу до конца ее дней и сделаешь новой императрицей Рисану. Только тогда я рассмотрю твою просьбу». Надежда на лице Куни померкла. Он покачал головой. «Гин, но я не могу ничего из этого выполнить. То, что сделала Джа, было ошибкой, но она доказала, что Тыка поддался искушению. А кто на его месте не поддался бы, если бы нас всех судили по? Если я исполню твою просьбу, то воцарится хаос. Это подорвет саму императорскую власть. Каждый феодал станет требовать уступок для своего домена, пользуясь любой ошибкой в моих суждениях. Все потенциальные бунтовщики приободрятся, полагая, что предусмотрительных можно купить. А ученые и губернаторы утратят веру в мой авторитет, понимая, что я не безгрешен и могу быть введен в заблуждение. Дара никогда не оправится от подобного урона, и это причинит хрупкому миру больший вред, чем любой открытый мятеж. Винить во всем ты должен только себя самого. Куни прикрыл глаза. Будь сейчас мир, я, может, и рискнул бы исправить содеянное против тебя зло в расчете, что время постепенно залечит раны. Но идет война. Над Дара сгустилась угроза, страшнее которой прежде никогда не бывало. Если вся империя не выступит единым фронтом против Люку, если знать не будет сражаться со мной плечом к плечу, если народ усомнится в моей мудрости, если губернаторы и ученые перестанут уважать мою длань, тогда тьма поглотит все острова и погибнут еще очень и очень многие, а все, ради чего мы сражались, будет утрачено. Значит, ты хочешь, чтобы я жила во лжи и шла на войну за тебя как предательница, получившая прощение и намеренная кровью искупить вину? Император кивнул. «Знаю, это нечестно, но другого пути нет. Мы не всегда управляем нашей судьбой и иногда вынуждены жить со своими ошибками, или даже просить смириться с ними других. Роли, которые мы играем, диктуют нам образ действий». Куни опустился перед Гин на колени и коснулся лбом пола. На миг Гин охватило желание шагнуть вперед, взять его за руки, поднять и сказать, что она все понимает и сделает, как он просит. После всего случившегося она продолжала верить, что людям приятно умирать за великого государя, признающего их талант, и что это правильно. Но потом горечь, вызванная унижением, вернулась. Маршал вспомнила, как Каваелу коварно заманил ее на лодку на озере, словно животное на жертвенный алтарь, как Джа отвергла узы ее преданности, сочтя их хрупкими и бесполезными. как Дафира Мира передал ей унизительное предложение сбежать. «Что ранит меня больнее всего», — промолвила Гин, — «так это твоя неспособность отрицать, что где-то в глубине души ты согласен с Бжа. Именно поэтому ты отнял у меня много лет назад Фасу и Риму и послал в Гаджиру. А еще ты веришь, что власть всегда развращает, а потому старался ослаблять фундамент моей власти. Подозрения подточили связь между нами задолго до сегодняшнего дня». Куни вздохнул. «А ты разве лучше? Ты сама провозгласила себя королевой, не дожидаясь, пока я пожалую тебе титул, из опасения, что я стану ревновать к твоим успехам. Все мы несовершенны, но стараемся становиться лучше, вопреки своим грехам». «Ты прав», — сказала Гин. Она подошла к одной из стен комнаты и с силой воткнула меч в трещину между двумя камнями. Потом резким поворотом кисти сломала клинок пополам. Оставив острие в стене, она вернулась на место и, вручив обломок с эфесом Куни, заявила: «Я предпочту сломаться, чем гнуться на службе лжи. Я устала позволять власти прогибать нас под себя, господин Гру. Я не буду твоим маршалом до тех пор, пока ты не обелишь мое имя. Придется тебе вести эту войну самому». Император встал, принял сломанный меч и молча вышел. Принцесса Тера разыскала Дзомики Дасу у ворот пана. Молодая женщина ковыляла, опираясь на трость, и просила караванных погонщиков подвести ее. «Адвокат Кидасу», — окликнула принцесса, сидя верхом, и остановила коня рядом с ней. «Я вот уже который год не ношу это звание, ваше высочество», — ответила Дзоми. «У меня теперь нет никаких титулов. Я узнала о случившемся от отца», — пояснила Тера. «Ты отказалась от всех должностей и спросила разрешения вернуться домой. Ты в самом деле хочешь жить рабыней Люку? Значит, вам известно, что я никчемная личность», — вздохнула Дзоми. «Не оскверняйте свой взор зрелищем моей персоны. Я предала свою королеву в минуту слабости, спасая собственные секреты в расчете обеспечить матери лучшую, как мне тогда казалось, долю. Если бы не моя ложь, премьер-министр Елу не поддержал бы императрицу и маршал вела бы сейчас армию против Люку. Гин Мадзати права. Без прочного фундамента в виде чести все остальное – мираж. Поскольку принцесса Ая в безопасности, я очнулась от своего кошмара и теперь направляюсь домой, к маме. Что с твоей ногой? Мое приспособление нуждается в замене на новые, свежие ветви, которые можно добыть в теплице. Но поскольку я отказалась от всех незаслуженно нажитых богатств, то не могу этого себе позволить. Ты и в самом деле дура, бросила Тера возмущенно. Прошу прощения, вскинулась Бзоми, раскрасневшись от обиды. У тебя есть простая нужда и средства ее удовлетворить. Однако ты предпочитаешь упиваться своими страданиями, полагая, что они каким-то образом облагораживают тебя. Что вы знаете о, не мне судить о том, через что тебе довелось пройти, но я распознаю симптомы твоей хвори. Однажды ты укорила меня, что я плачусь на судьбу, тогда как располагаю преимуществами, каких не имеют другие. Ты, помнится, сказала тогда, что если я не живу той жизнью, какую для себя хочу, то лишь потому, что даже и не пыталась быть собой. Сегодня я бросаю то же самое обвинение тебе в лицо. Я не в настроении. Да, ты наделала ошибок. Ну и что, разве ты не была ученицей величайшего стратега Дара? Разве не впечатлила всех повелителей империи смелой и меткой критикой слишком поверхностного подхода моего отца к отбору достойных чиновников? Разве ты не помогала королеве Гин управлять государством и не достигла значительно большего, чем другие в твоем возрасте? И вот теперь ты норовишь улизнуть, словно побитый щенок, вместо того, чтобы задействовать весь твой талант и все силы для помощи своей госпоже и самой себе. В момент испытания, неужели ты больше не поможешь тем, кого любишь, оставшись при дворе и неся позор своего бесчестия? Следующий год, год орхидеи, год твоего рождения. Не забыла ли ты, что именно этот скромнейший представитель ста цветов напомнил Фитове о долге мужественно сопротивляться и сражаться против вечной тьмы, которая олицетворяет сомнения в себе? Дзоми подняла глаза на принцессу и в первый раз поняла, что робкая, не слишком уверенная девочка, которую она помнила, бесследно исчезла. В Тере появилось нечто такое, что Дзоми могла охарактеризовать только словом «царственное». Она кивнула и протянула руку, чтобы принцесса помогла ей усесться на лошадь позади себя. Дзоми пришла в апартаменты, где держали Гин. Хотя Дзоми не занимала больше никакого официального положения при дворе, она предъявила охране письмо, написанное Терой и скрепленное личной печатью принцессы, и ее пропустили. Преклонив колени перед входом в гостиную Гин, Молодая женщина стала ждать. Дневной свет отбрасывал тень на шелковый экран сдвижной двери. Разговор в комнате между Гиной и стих, но спустя минуту возобновился. Никто не подошел к двери. День сменился ночью. Стражники спросили, не хочет ли Дзоми есть и пить. Она покачала головой. Пока на небе проступали звезды, Дзоми размышляла о своей жизни. Она думала о тех, кто верил в нее и кого она подвела. О матери, Луане, Тыре, Гин. Думала о силе духа и о том, что подчас его сложно отличить от гордыни и себелюбия. Вспоминала изречения моралистов, которых она высмеивала, не подозревая, что те говорят правду. И плакала от горчайшего стыда. Солнце снова взошло, и как раз, когда Дзоми решила уже встать и уйти из покоев маршала навсегда, дверь открылась. «Заходи и выпей чаю», — произнесла Гин тоном ласковым, как утренний ветерок. «Мужчины и женщины должны умирать за тех, кто признает их талант», — сказала Дзоми. «Я очень раскаиваюсь». Она чувствовала себя как девчонка, впервые полетевшая на воздушном шаре с Луаном Цзя много лет назад, и не могла найти подходящие слова. «Я очень раскаиваюсь», — повторила Дзоми. «Знаю», — ответила Гин. «Но прошлое — это прошлое, и все, что мы можем сделать, это извлечь урок из своих ошибок. Ты предала меня, поскольку верила, что у тебя нет другого выбора. Но как ты узнала, бывают мгновения, когда мы видим нашу душу и можем сделать ее более величественной». Дзоми расплакалась. «Я разочаровала вас. Мне стыдно сильнее, чем можно выразить всеми словами мира. Тебе довелось пережить слишком много успехов в слишком юном возрасте», — заметила Гин. «Но унижение тоже бывает хорошим учителем. Как-то раз я проползла между ног у одного мерзавца и думала, что никогда уже больше не посмею поднять головы. Однако этот случай научил меня необходимости играть в долгую. У тебя есть талант, Дзоми Кидасу, но ты должна научиться управлять этим талантом с мудростью, а мудрость можно почерпнуть только из неудач. Прошу вас, накажите меня», — взмолилась девушка. «Ты и так уже достаточно наказана», — возразила Гин. «Ради этого я и оставила тебя ждать здесь в одиночестве, дабы ты пробыла наедине с собой всю ночь, ибо нет критиков более суровых, чем мы сами». Она наклонилась и помогла Дзоми встать. «Что тебе требуется теперь, так это прощение и решимость вновь идти в бой вопреки сомнениям». «Император Удара, угрозы императора Рогина предпринять вторжение изрядно удивили нас. Уж не намерен ли он уподобиться глупцам из рассказанных Раджи старинных легенд, которые пытались разбить камни яйцами и надеялись на успех? Ринга, ты говоришь о сборе армий, флота и эскадр воздушных кораблей, но мы ведь уже разбили однажды твое войско. Так что же заставляет тебя думать, будто в следующий раз исход окажется иным? Допустим, на твоей стороне численное превосходство, но что в этом толку, если каждый гринофин, направляемый отважными воинами Льюку, способен уничтожить 1000 копейщиков Дара? Нам довелось видеть, что могут предложить нам лучшие военные твоей империи, и нас это совершенно не впечатлило. Более того, с течением времени наше преимущество будет расти, тогда как твоя сила уменьшаться. Лишившись источника газа, как сможешь ты поднимать в воздух свои корабли? Мы улучшим вооружение наших воинов за счет захваченных арсеналов на Досу и на Руи. Народ Дара уже трепещет при упоминании имени великого Пэкю, и далее страх будет распространяться лишь все шире и шире. Люди утратят веру в победу и не станут сражаться за тебя. Бросать вызов сильному, когда сам ты слаб, не самый мудрый образ действий со стороны государя. Принц Тиму живет здесь счастливым гостем и не желает возвращаться, и мы не сомневаемся, что ему хватит ума склониться перед могущественным господином. Не исключено, что со временем Тиму взойдет на трон Дара и станет править ее частью как преданный Тан Льюку. Пока чудесные гринофины наслаждаются заслуженным отдыхом, подкрепляя силы благоуханным сеном после блестящих побед на Руи и Досу, великий Пэкю живет в ожидании скорой встречи с тобой. Надеюсь, что при первой нашей встрече фигура твоя будет напоминать древнего копейщика, простершегося ниц, дабы приветствовать восход солнца, символизирующего самого великого Пэкю. Наши крылатые звери, едущие на городах-кораблях, этом даре императора Мапидры, по справедливости решат, кто истинный господин Дара. Пэкю Тинья, протектор Дара, глаголющий устами твоего бывшего слуги Раолу. Это возмутительно, просто возмутительно, взревел император Рогин, мечась по большому залу для приемов. Нам следует немедленно атаковать Льюку. Мюнсакри и Танка Рукана сосредоточенно читали письмо, а потому ничего ему не ответили. Куни, тебе надо хорошенько все взвесить, сказала Рисана. «Мы не знаем, как биться со всадниками на горинофинах, и необдуманная атака не поможет Тиму, а лишь приведет к ненужным потерям. Но с течением времени все больше наших воздушных кораблей будет оставаться на земле, не имея возможности пополнить запасы подъемного газа. Ожидание нас только ослабит», — возразила Джа. «Я чрезвычайно взбешен предательством Раолу», — заявил Куни. «Как мог человек, штудировавший книги Кона Фиджи и работавший вместе с Дзатарути, оказаться таким беспринципным? Воистину я был слеп, когда назначил его регентом Дасу, а затем еще и попросил помогать Тиму. Ринга, меня больше беспокоит, что вас может ослепить забота о безопасности принца», — сказал Каваелу. «Ты о чем это толкуешь? Премьер-министр прав», — заметила Дзоми Кидасу. «Слишком поздно переживать из-за ошибок, допущенных в прошлом. Нам следует сосредоточиться на том, как извлечь наибольшую пользу из того, что мы имеем сейчас». Куни с подозрением глянул на Дзоми, не утруждаясь скрывать неприязнь, которую он испытывал к этой женщине. Император без сожалений принял отставку Дзоми Кидасу, сочтя ее персону незаслуживающей доверия после того, как она исповедалась, признавшись, что похитила пропуск на великую экзаменацию, что, по правде сказать, не сильно возмутила Куни, а также возвела напраслину на Гинмадзати. Вот последние обстоятельства весьма его задело. Единственная причина, по какой Дзоми не наказали более сурово, было то, что раскрытие правды о ее поступках привело бы к скандалу в императорской семье. Образ действий, который ты отстаиваешь, весьма выгоден для тебя самой, не так ли? Осведомился Куни. Лицо Дзоми вспыхнуло, но она не пошла на попятную. Даже нож, причинивший тебе рану в прошлом, остается хорошим ножом, если правильно им пользоваться. Принцесса Тера поручилась за Дзоми и попросила, чтобы ту назначили одним из ее личных советников. С учетом вступления Дара в новую полномасштабную войну Куни счел момент подходящим, чтобы предоставить Тере больше полномочий. Возражениями ученых против участия женщин в государственных и военных делах можно было на время пренебречь, напирая на необходимость использовать в столь критической ситуации все таланты, какие есть в распоряжении императора. То, какую роль принцесса сыграла в подавлении мятежа на Тунаа, красноречиво доказывало, что у нее имеются определенные способности к искусству механики, а помощь Дзоми, лучшей ученице великого инженера Луана Цзя, открывала возможность задействовать недостижимые ранее ресурсы для формирования фундамента власти Тры. Так что Куни, действуя с дальним прицелом, возложил на дочь полномочия взаимодействовать с инженерными академиями в Гинпине и Пане с целью разработки нового оружия для Фира и генералов, а также координации сведений разведки, чем занимался департамент, который прежде возглавлял Ринкода. «Отец», — шепнула Тера и потянула императора за рукав, — «прошу тебя». Император вздохнул и сделал Дзоми знак продолжать. «Пусть Раолу не оправдал вашего доверия, взявшись прислуживать королю варваров в качестве личного писца, его желание угодить новому хозяину, выражаясь столь цветистой прозой, может оказаться нам на руку, ибо снабдит ценной информацией. По моему опыту, Раолу и госпожа Лон — весьма тщеславная парочка, не терпящая унижения и испытывающая постоянное стремление хвастать и бахвалиться. Это способно не только объяснить ту легкость, с какой они предали вас, но и дать нам преимущество». «Ты говоришь прямо как философ-воспламенист», — сказал Куни. «У воспламенизма есть свои достоинства», — заметила Дзоми. «И какую же ценную информацию ты почерпнула из этого письма?» — спросила Рисана. «В стремлении скрыть стыд от своего собственного предательства Олу говорит о принце Тиму как о счастливом госте. Это по меньшей мере дает нам понять, что непосредственная опасность принцу Тиму не угрожает, поэтому вам нет необходимости действовать спешно». При этих словах лицо Джа, до того напряженное, слегка разгладилось. Кроме того, его похвальба касательно стратегического соотношения сил двух сторон подтверждается данными нашей разведки, которая сообщает, что Льюку чувствуют себя уверенно и их боевой дух высок, вступил в разговор Кова. «Так что с наступлением и впрямь следует повременить. Но мы не можем просто сидеть и ждать вторжения. Как обороняться против этих летающих зверей, которые выглядят неуязвимыми? Возможно, Раолу в своем послании тут против воли снабдит нас некоторыми подсказками», предположила Тера. «Просто нужно знать, как правильно прочесть это письмо». Император продолжал расхаживать туда-сюда и, похоже, погрузился в глубокие раздумья. Дзоми и Тера обменялись улыбками, подбадривая друг друга. Предпоследнее предложение в этом послании, на мой взгляд, выглядит наиболее странным», – задумчиво произнес Каваелу. «Что-то я не припомню в классическом аноацилок к копейщику, приветствующему восходящее солнце. Может, это из какой-нибудь варварской легенды», – раздраженно проговорил император. «С какой стати Раулу ограничиваться аллюзиями на она, раз теперь он служит новому хозяину?» «Нет, это не так», – заявила Дзоми Кидасу. Все взгляды обратились на нее. Стараясь сдерживать возбуждение и сохранять внешнее спокойствие, Дзоми пояснила. Раулу всегда с презрением относился к обитателям Дасу, но ему нравилось считать себя хорошим регентом, а потому он старался изучать местные выражения и запоминать фразы, которые находил цветистыми и экзотическими. Иногда он приправлял ими свои речи и письма, в попытке казаться ближе к простым людям. Копейщик – это бытующее среди населения Дасу название летнего созвездия. Единственное время, когда его можно разглядеть на востоке, перед восходом, это начало весны. Получается, министр Олу невольно выдал нам, что Льюку планируют вторжение на весну, промолвил Атера. Это дает нам некоторое время на подготовку, заключил император. На этот раз он бросил на Дзоми Кидасу более дружелюбный взгляд, и молодая женщина признательно кивнула. Я думаю, это еще не все, сказала Дзоми. Было заметно, что, продолжая говорить, она держится все более уверенно. Она вспомнила, как Луан Цзя еще в те беззаботные дни, когда они вдвоем путешествовали по дару в раскачивающейся гондоле любопытной черепахи, учил ее расшифровывать загадочные логограммы она, и взяла былой опыт на вооружение. Отсылка к городам-кораблям свидетельствует о том, что гринофины не способны перелетать на значительные расстояния. Мне кажется, эти существа подобны длинноногим леопардам Сэкофи, и полет требует от них огромного напряжения, которое им под силу выдерживать только короткое время. Чтобы переправить гринофинов через море, нужны корабли. Еще мне показалось любопытным упоминание про сено, вставила Джа, быстро подключившаяся к толкованию письма. Это намек на то, что гринофины питаются травой, а не мясом. Глаза у нее вдруг заблестели. Должно быть, у них много общего с домашним скотом. Путешествие через океан сильно ослабило этих тварей, и им следует откормиться в течение зимы, чтобы набрать вес. Так как семья Джи одержала ферму на Фасе, она сама неплохо разбиралась в сельском хозяйстве. «Но это значит, что нападать нам следует именно сейчас», — воскликнул Куни. «Если мы сделали верные выводы из того, что сообщил между строк Раолу, то Льюку никогда не будут слабее, чем сегодня. Нам следует воспользоваться возможностью и нанести удар». Это выглядело разумно, и советники Куни согласились. «Нужно как можно скорее выработать план, как бороться с гринофинами», — сказал Танка Рукана. «Я приготовлю армию к вторжению», — заявил Мюнсакри. «Необходимо приготовиться к атаке не позднее, чем через 2 месяца, пока еще на дворе зима», — сказал Куни. «Пума ему к тому времени уже закончит все дела на Арулуге и поведет авангард». Оставался еще открытым вопрос о назначении главнокомандующего. Все невольно подумали о маршале Гинмадзати, отказавшейся выходить из-под домашнего ареста. Мюнсакри и Танка Рукана переглянулись, и оба приготовились уже вызваться возглавить армию, когда слово взяла Джа. «Ты, отец Тиму, солдаты будут сражаться с большим воодушевлением, если ты сам поведешь их и станешь главнокомандующим». Рисана, Фира и Тера собирались было хором возразить, но Куни остановил их. «Императрица права, нам всем иногда приходится вести свою собственную битву. Может быть, это единственный способ восстановить полное доверие к трону после недавних неурядиц». Паника, охватившая весь Дара, постепенно улеглась, так как Льюку удовлетворились захватом Руи и Дасу, по крайней мере, на время. Знать Дара тайком посылала отряды воинов на северный берег Большого острова в ожидании дальнейших распоряжений, но даже по прошествии 2 недель точная дата отправки императорского авангарда не была объявлена. По лагерям ходили слухи, что генералы, лишившись своего маршала, непрестанно ссорятся и не могут сообща выработать пригодный план. 4 женщины отправились навестить Гинмадзати в ее апартаментах. То было редкое явление. Мало кто из аристократов и военачальников заглядывал в те дни к опальному маршалу, опасаясь навлечь на себя подозрения в связях с мятежницей, которая наотрез отказалась покаяться. Когда капитан Дафира понял, кто пришел, глаза у него округлились, но он не сказал ни слова, просто поклонился и отошел в сторону. «Чем я могу быть полезна вашему императорскому величеству?» – спросила Гин. Тон ее был уважительным, но в атмосфере встречи ощущался холод, как на улице в ветреный зимний день. Императрица Джа кивнула и вошла в комнату. За ней последовали консорт Рисана, принцесса Тра и Дзо Микидасу. «Император намерен вторгнуться на Руи», — сказала Джа. «Мы пришли просить твоей помощи». Она протянула узнице копию письма Раолу, держа ее в обеих руках. «В этом документе содержатся ценные сведения». Но Гин не приняла его и демонстративно отвернулась от посетительниц. «Я больше не маршал Дара. Со сломанным мечом на войну не ходит. Я занимаюсь лишь тем, что сочиняю на досуге стихи и пробую вина, которыми так щедро снабжает меня ваше императорское величество. Мюнсакри и Танкаруканы не могут изобрести план, как победить крылатых зверей», — сообщила Джа. «Фира пытается им помочь, но он хоть и умен, однако не силен в тактике», — добавила Рисана. «Планировать вторжение такого масштаба — это не то же самое, что разработать замысел усмирения недовольного и недалекого аристократа», — язвительно заметила Гин. «Это требует времени». Лицо Джа вспыхнуло, но голос ее не дрогнул. «Тиму, должно быть, каждый день страдает в плену. Как мать, ты просто обязана понять, что я чувствую». Гин не повернулась, но линия ее плеч смягчилась. «Ая не имеет никакого отношения к вашим политическим играм. Нечестно с твоей стороны давить на меня таким способом. Ну вот, что я не скажу, ты обязательно воспринимаешь это как манипуляцию с моей стороны». В голосе императрицы наконец-то появилась резкость. «Тетушка Гин», — вмешалась Тера, — «генералы неизменно полагались на твое руководство, и не их вина, что они оказались в подобном положении. Я знаю, как ты всегда ценила жизни тех, кто следует за тобой. Помоги нам ради них, если уж не хочешь помогать нашей семье». Гин обернулась и посмотрела на девушку. «Тетушка Гин», — это знакомое обращение напомнило про прежние добрые времена, когда недоверие и сомнения еще не вкрались в отношения между ней и семьей Куни. Она вздохнула. «Дайте мне то письмо». Пока Гин расхаживала по комнате, остальные женщины сидели в позе геупа и внимательно наблюдали за ней. «Ага, значит, эти звери едят сено, то есть питаются как домашние скоты нуждаются в отдыхе». Гости переглянулись между собой и улыбнулись, довольные тем, что их собственные догадки оказались подтверждены великим маршалом. Гин остановилась. «Я не сидела тут совсем уж без дела. От старых привычек так просто не избавишься. Я обдумывала послание Тиму, где принц описывает нападение этих зверей, и прикидывала, какие контрмеры тут можно принять. Но, увы, эти твари попросту слишком крупные, крепкие и быстрые для большинства видов нашего оружия». У женщин вытянулись лица. «Однако это письмо подало мне новые идеи», — добавила Гин. Лица присутствующих снова озарились надеждой. «Ключевая, на мой взгляд, информация содержится в самом начале. Если каждый горинофин, направляемый отважными воинами Льюку, похоже, имеется в виду, что для эффективных действий горинофинам требуются наездники, значит, они недостаточно умны, чтобы атаковать самим?» — спросила Тера. «Нечто подобное упоминалось в старинных легендах про войны на Экофе, где она смогли победить слонов башен туземных воинств, стреляя в наездников, а не в защищенных доспехами животных». Гин одобрительно кивнула. «За неимением лучшего, эту теорию следует проверить. Легче поразить всадника, чем скакуна», — заметила Рисана. «Точно так же намного проще убить короля, чем уничтожить всех его солдат», — в теории уточнила Гин. «Но что нам в самом деле требуется, так это собрать как можно больше сведений про удивительных зверей. Доскональное знание врага — это больше половины победы». Все согласно закивали. Эта дискуссия лишний раз подтвердила ценность письма Раолу. «Но с другой стороны, это применимо и к противнику», — продолжила Гин. «Наша неудача в первом столкновении на Досу в значительной степени объясняется явным знакомством Льюку с тактикой и возможностями наших воздушных кораблей. Они были прекрасно подготовлены ко всему, что наши суда, так сказать, могли им предъявить. Не хочу плохо говорить о мертвых, но подозреваю, что, хотя бы частично, вина за это лежит на мастере Дзатарути, который питал слепую веру в гений Кона Фиджи как наставника в военных делах». Тра и Дзоми обе невольно кивнули. «Однако то, что варвары теперь уверены, будто знают о наших воздушных кораблях все, дает нам шанс удивить их», — продолжила Гин. «У моей матери возникла идея на этот счет, и нам хотелось бы услышать твое мнение», — вставила Тра. «Вот как, любопытно. Быть может, это пустая мысль», — проговорила Джа. «Я никогда особо не разбиралась в военных вопросах, но Тра настояла, что ее следует хотя бы озвучить. А вдруг в этом и впрямь есть рациональное зерно?» Гин кивнула и жестом предложила императрице продолжать. «Я росла как дочь фермера», — сказала Джа, «и хотя интересовалась в основном растениями и их лечебными свойствами, играла в те же игры, что и крестьянские дети». На лице императрицы по какой-то причине выступил румянец, как будто ей предстояло рассказать о чем-то постыдном. «Мама в детстве веселилась куда больше, не в пример мне», — заметила Тера. «В то время как я большую часть жизни томилась во дворце, она бегала по лугам и полям и побывала в куче переделок». Гин поглядела на Джа, выглядевшую величавой даже в простом желтом платье вместо дворцовой мантии. Ей стоило немалых трудов представить императрицу маленькой девочкой, беспечно бегающей среди стад коров и отар овец. «Наши работники собирали коровий, овечий и свиной помет в ямы, где тот перегнивал, и потом продавали как удобрение фермерам по соседству», — продолжила рассказ Джа. «Ямы эти были довольно опасные, поскольку разлагающийся навоз производит ядовитые газы, способные оказаться смертоносными и легко воспламеняющиеся». Гин кивнула. «Про использование сухого коровьего и конского помета в качестве топлива хорошо известно каждому солдату. Но вы едва ли играли в детстве в те же игры, что и мы. Некоторые самые озорные ребятишки, вроде меня, перетирали сухой навоз и помещали получившийся порошок в запечатанный кувшин с водой, предоставляя парам выходить через бамбуковую трубку. Если газы поджечь, получалась своего рода лампа. А вот если закупорить сосуд на достаточное время, то пламя полыхало довольно сильное, как если бы сосуд изрыгал огонь. Забава была опасная. Я знала мальчика, который серьезно поранился, когда такой кувшин взорвался прямо перед ним. Взрослые строго запрещали нам подобные развлечения, и я подняла эту тему только потому, что Тера часто просила рассказать истории из моего детства. «Огонь можно победить огнем», — возбужденно воскликнула принцесса. «В точности как я победила зеркальный культ гегемона при помощи других зеркал». Дзоми вспомнился давний случай, когда она использовала огонь, чтобы справиться с пожаром. Смутные планы роились в ее голове в виде образов из сочетаний механических компонентов. Насосы, трубы, большие сосуды. «Я вся внимание, госпожа Джа». Гин принялась расспрашивать об устройстве сосудов и попросила нарисовать ей подробную схему. За разговорами прошел весь вечер, и Мадзати высказала немало ценных идей, которые Тера и Дзоми заносили на бумагу при помощи крохотных букв и упрощенных диаграмм. «Нам пора возвращаться», — сказала Джа. «Не то Куни меня потеряет. Он никогда не волновался, когда я засиживалась допоздна у маршала в лагере», — с улыбкой промолвила Рисана. «Во время войны правила мира неприменимы». Гин вспомнились давние времена, еще до того, как семена раздора дали всходы, когда Рисана приходила к ней обсудить вопросы военной стратегии. Сегодня ей еще раз дали понять, что блестящие идеи могут появиться у того, от кого их меньше всего ожидаешь, и разве гегемон не совершил эту ошибку, не прислушавшись к ее собственным советам во время войны Хризантемы и Одуванчика? «Я рада вашему визиту, императрица. Простите, что поначалу проявила негостеприимство», — она хотела добавить. «Разговаривай мы вот так в прошлом, может, стали бы друзьями», — но удержалась. Для таких фраз было уже слишком поздно. Джа склонилась перед ней в джире. Гин ответила ей воинским салютом. Глава 42. Вторжение на Руи. Руи, второй месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. К досаде многих министров-моралистов, итоговый текст императорского указа, утверждавшего секретные военные планы, составленные Мюном Сакри, Таном Карукана и принцем Фира, включал последний пункт, где выражалась благодарность за участие императрицы Джа, консорту Рисане, принцессе Тере и особому помощнику Дзоми Кидасу. Пока члены коллегии адвокатов строчили возмущенные петиции, критикуя императора за то, что он разрешил представительницам слабого пола принимать столь активное участие в делах государства, некоторые из адвокатов женщин, включая новых Фира, назначенных по итогам последней великой экзаменации, отпраздновали это событие собранием в трехногом кувшине, том самом заведении, откуда началась карьера Дзоми Кидасу. Они провозглашали тосты и обсуждали способы сделать собственную работу такой же значимой. Пума Ему, командующий авангардом сил Дара, разделил императорский флот на небольшие эскадры, приказав им врозь приближаться к Руи по широкой дуге с юга и с запада. «Зачем он так делает?» — задал Пэ Кютин вопрос своим танам, которые собрались на совет. Вожди принялись строить догадки. Вероятно, варвары Дара пытаются уменьшить потери. Если они сосредоточат все силы вторжения в одном месте, то удар гринофинов разом уничтожит всю армию. А так они намерены высаживаться в разных укромных местах по всему побережью, надеясь, что хотя бы часть отрядов уцелеет. Может, они собираются перебросить на кораблях лазутчиков для диверсий. Когда в море так много кораблей, нам сложно будет перехватить их все. А что, если готовится осада? Это, как я понимаю, весьма распространенный тактический прием у этих морских дикарей. Но мы, в отличие от них, независим от торговли, так что подобные маневры повредят нам не больше, чем танцующий на волнах дельфин способен повредить спящему в степи тигру. В любом случае, что можем мы против них предпринять? Наши города-корабли слишком неповоротливы, чтобы посылать их в погоню. Это все равно, как если бы неуклюжий медведь охотился за комарами. Надо позволить им подойти поближе и нанести удар с воздуха. Но если наши наездники будут денно и ночно патрулировать столь протяженное побережье, это за несколько дней вымотает гринофинов. Дебаты продолжались, число теорий множилось, однако толковые предложения так и не рождались. Верный Тан Льюку, вдруг раздался новый голос, чтобы понять намерения добычи, следует изучить оставленные ею следы. Голос принадлежал молодой женщине лет 20, высокой, гибкой и мускулистой. Бледная кожа лица хорошо сочеталась с волосами настолько светлыми, что они казались почти белыми. Ее имя было Вадьюратан, хотя большинство воинов звали ее Танванаки, что было сокращением от Танванаки Гринофин, то есть вспышка Гринофина. Прозвище сие она получила как признание своего мастерства небесной наездницы и искусной прачницы. «И каков же, дочь, будет твой совет?» — спросил Пэкютинья. Танванаки была любимицей вождя, единственная из его детей, кого он взял с собой в экспедицию.